невероятно. Ты в жизни ничего подобного не видел. Что, пакостные картинки? Не думаю, что смогу когда-нибудь снова взглянуть в глаза лабрадору. Однако, насколько бы все это не сокрушило мою веру в человечество, должен сказать, что мы, люди 20 века, выглядим по сравнению с викторианцами образчиками нормальности. Ты это насчет викторианского порно? Именно. Так чего они делали-то? Я часто об этом задумывался. Были у них такие же концы и пипки и прочее? Конечно, были, глупые ты дитя. И крайне пикантные издания свидетельствуют, что у них много чего еще было. К примеру, Адриан вдруг замолк. Его осенила идея. Он взглянул на картон Гэри. Почему бы и нет? Бессмысленно, бесчестно, бесстыдно, но вполне осуществимо. Придется, конечно, потрудиться, и потрудиться весьма основательно, однако это будет труд правильного сорта. Почему же не попробовать? Гэри, — сказал он, — я сию минуту понял, что стою на перекрестье жизненных дорог. Одна ведет к безумию и наслаждению, другая — к душевному здравию и успеху. Какую мне избрать? Тут уж ты сам решай, приятель. Позволь мне изложить это так. Хочешь, чтобы я скостил тебе весь твой долг и выдал еще 500 на деревянные панели? У меня есть для тебя работа. Идет. Вот и умница. Трифузис подошел к стойке читального зала. Молодой библиотекарь с удивлением возрился на него. «Профессор Трифузис, с добрым утром. Как вы себя нынче чувствуете?» «Очень хорошо, спасибо, сэр. Вы не могли бы мне помочь? Я для того здесь и сижу, профессор». Трифузис склонился к библиотекарю и постарался заговорщицки понизить голос. Задача для него непростая. Умение говорить приглушенным тоном среди множества его дрований никогда не числилось. «Уважьте каприз человека, который состарился и помешался раньше положенного», — произнес он голосом, достаточно тихим для того, чтобы каждое слово было услышано всего только в первых 12 рядах, стоящих за его спиной столов. «И скажите, существовала ли причина, по которой я не мог прийти сюда час назад?» «Прошу прощения. Почему я не мог появиться здесь час назад? Что здесь происходило?» Библиотекарь вытаращил глаза. Человек, обслуживающий ученых мужей, поневоле привыкает к разного рода умственным расстройствам и поведенческим отклонениям. Однако Трифузис всегда казался библиотекарю приятно и живительно лишенным каких бы то ни было нервических недочетов. Хотя, с другой стороны, старые профессора, как принято говорить, не теряют мест, они теряют представление о месте, в котором пребывают. Ну, если не считать того обстоятельства, что час назад вы просто физически не могли находиться здесь, — начал библиотекарь. — Не мог? Ну да. Вы же были в Святом Матфее, разговаривали по телефону с мистером Лейландом. — Я разговаривал по телефону с мистером Лейландом? — приспросил Трифузис. — Ну, конечно, господи. Да что же это у меня с памятью? Стал быть, Лейланд звонил мне, так? По телефону. Ну да, разумеется, все верно. Вот теперь я все отчетливо вспомнил, потому что как раз по телефону с ним и говорил. Он позвонил мне по телефону и спросил насчет... О чем он меня спросил? Он хотел проверить, давали ли вы вашему студенту разрешение на то, чтобы тот читал эти издания с ограниченным доступом. То есть мистеру Хилли, верно? Да, все правильно, не так ли? Значит, вы подтверждаете? О, да, конечно, все правильно, конечно. Я просто... Побалуйте меня еще разок, милый юноша. И позвольте взглянуть на название книг, с которыми пожелал ознакомиться мистер Хилли. Часть шестая. «Разорвите меня на куски, сэр», — сказал мистер Полтернек. «Разорвите, коли маленькие резвунчики, отвечающие особливым вашим наклонностям, не дремлют сейчас, свернувшись в невинный клубочек в одной из задних комнат этого дома. Вы можете прогнать меня пинками отсюда и до Чипсайда, если это не истиннейшая из истин, какую когда-либо изрекал человек. Миссис Полтернек подтвердит вам это, мой дядюшка Полтернек подтвердит, и любой знающий меня человек никогда не скажет противного, даже если вы бросите его в кипяток или вернете пещь огненную или вздернете на дыбе, дабы установить истинное его мнение. И я могу верить в добросовестность вашу по этой части? — спросил Питер. — Бог ты мой, мистер Флауэрбак. Я просто расплачусь, ежели вы усомнитесь в ней. Моя добросовестность по этой части есть подлинный факт, на который вы можете полностью положиться. Добросовестность — мой стяг, мистер Флауэрбак. Твердыня, сэр, мой монумент. Моя добросовестность есть не нечто эфирное, мистер Флауэрбак. Она осязаема и зрима, и если это не так, секите меня розгами, пока не выступит кровь. В таком случае мы можем, я полагаю, перейти к делу?